«Бить одного Джоу Джуи ни к чему!» — остановил его Дзя Джень и крикнул, чтобы Бао Эру и Хэ Саню дали по 50 плетей и выгнали. Затем он принялся советоваться с Дзя Лянем по наиболее важным делам. Относительно случившегося слуги за глаза высказывали всевозможные мнения. Одни говорили, что Дзя Джень поступил так круто, чтобы замазать свои грешки. Другие утверждали, что он не умеет улаживать споры между слугами. А третьи считали, что он вообще нехороший человек. Разве второй господин Дзя Лянь взял сюда Бао Эра не потому, что в свое время он помогал ему улаживать неприятности, возникшие из-за сестер Ю? — говорили слуги. Если Бао Эра обвинили, что он не справляется со своими делами, так это только потому, что его жена не сумела угодить господину Дзя Ляню. Надо сказать, что людей во дворце Жунго было много. Все они в большей или меньшей мере любили посплетничать, поэтому слухи ходили всякие, даже самые невероятные. Но об этом мы сейчас рассказывать не будем, а обратимся к Дзя Джену. После того, как он получил высокую должность в ведомстве работ, многие в доме разбогатели. Прослышав об этом, Дзя Юнь решил тоже кое-что урвать. Сговорившись с несколькими подрядчиками и обусловив себе часть прибыли, он накупил всевозможных вышивок и отправился к Фэнзе просить покровительства. Фэнзе была дома. Незадолго перед этим к ней пришла девочка-служанка и доложила. Старший господин Дзя Джень и второй господин Дзя Лянь страшно рассердились из-за драки, которая произошла у ворот. Фэнзе не знала, в чем дело. Она хотела послать служанок разузнать подробности, но в это время явился сам Дзя Лянь и все ей рассказал. «Дело пустяковое», — проговорила Фэнзе. «Но безобразия такие следует пресекать сразу. Наша семья процветает, и все же слуги осмеливаются устраивать драки. А когда управление хозяйством перейдет в руки младшего поколения, станет совершенно невозможно держать их в узде. В позапрошлом году я сама видела, как Дзяо Да во дворце Нинго, напившись до потери сознания, лежал под крыльцом и ругал всех, и господ, и слуг. Какие бы у него ни были заслуги, он всего лишь слуга и должен держаться поскромнее. Старшая госпожа, супруга Дзя Дженя, не в упрек ей будет сказано, слабохарактерна и распустила своих слуг. А тут еще появился Бао Эр. Я слышала, что и ты, и твой старший брат Дзя Джень пользовались его услугами. Зачем же вы велели побить его?» Слова эти укололи Дзя Ляня в самое сердце, но он постарался отделаться шуткой, сослался на дела и поспешил удалиться. Вскоре вошла Сяо Хун и доложила. «Второй господин Дзя Юнь просит разрешения повидать вас». «Зачем он явился?» — мелькнуло в голове у Фэнзе, но она сказала: «Пусть войдет». Сяо Хун вышла и, глядя на Дзя Юня, улыбнулась. Дзя Юнь приблизился к ней и спросил: «Вы доложили обо мне, барышня?» «Видимо, вы очень заняты, второй господин», — краснее произнесла девушка. «Почему вы не приходите?» «Дел у меня особенных нет, просто я не осмеливался вас тревожить», — отвечал Дзя Юнь. «В тот год, когда вы были служанкой Бао Юя, я с вами...» «В тот год я получила от вас платочек», — прервала его Сяо Хун, которая боялась, что кто-либо услышит их разговор. «А вы получили другой платочек от меня взамен». Эти слова заставили Цзяюня